Обыск одежды занял куда меньше времени, чем я предполагал. Правда, одна рука у меня была занята револьвером. К тому же меня интересовал не только ключ, но и вообще все, что могло оказаться полезным в расследовании. Но ничего такого не обнаружилось. У Кури я нашел кошелечек для ключей, у Пердиса кольцо, но нужного ключа не было. Впрочем, я предполагал такой исход, когда они стали покорно раздеваться. Если бы у кого-то был ключ, он бы постарался его потихоньку выбросить или отдал бы мне, придумав какое-то объяснение. Теперь, удостоверившись, что ни у кого из них нет ни бомбы, ни пушки, я позволил себе расслабиться. Велев им одеваться, я подошел к телефону у изголовья кровати. Взял трубку и стал набирать номер. Вдруг раздался голос Пердиса. «Погодите, минуточку. Я хочу что-то сказать. Вы звоните в полицию?» «Нет», — коротко отозвался я. «Говорите, но быстро и коротко». Пердис явно не был готов к мужскому разговору. Он успел надеть рубашку, но штаны держал в руке. «Вы не полицейский?» «Я же вам говорил, кто я». «Это Арчи Гудвин», — сказала Энн Тальбот. «Я видела его во Фламинго». «Вы частный детектив?» — спросил Пердис. «Да». «Значит, вы работаете за деньги. Так вот, мы заплатим вам 50 тысяч, если вы сейчас же покинете этот дом и забудете, что были в нем. Половина суммы наличными завтра, вторая позже. Вы получите от нас гарантии, можно даже письменные». «Что значит позже?» «Сейчас я не могу ответить точно, это вопрос деликатный. Нам сперва надо убедиться, что вы и впрямь забыли об этом. Ну и урегулировать кое-какие проблемы». «Звучит туманно. Одевайтесь, потом разберемся». Я опять снял трубку и стал набирать номер. Пердис снова двинулся ко мне, но я показал ему свою пушку. Он продолжал наступать, что-то бормоча. Я поставил телефон и двинулся ему навстречу. Это его не остановило. Пердис попытался обойти меня и схватить телефон. Я хотел было огреть его своим Морли, но его обходной маневр помешал мне. Тогда я дал ему левой по челюсти, а потом оттолкнул бедром взад, отчего он, пролетев футов 10, приземлился в угол на четвереньки. «Кончайте балаган и наденьте брюки», — сказал я. А потом в третий раз подошел к телефону и набрал номер. На 10-м гудке трубку сняли, и голос Вулфа буркнул: «Да». «Это я. Вам нужны 50 тысяч?» Вулф хмыкнул и спросил: «В шкатулке?» «Нет, до нее я еще не добрался. Я в спальне Хейзена, а со мной еще четверо, две женщины и двое мужчин. Та четверка, что вчера обедала у него. Сейчас они стоят в ряд у стены. Они что-то искали в этой комнате и не нашли. Пердис только что предложил». «У кого-нибудь из них есть ключ от дома Хейзена?» «Нет. Я велел им раздеться и прощупал одежду. Говорят, что впустила служанка. Они, конечно, подмазали ее и отправили с глаз подальше. Пердис только что предложил мне 50 тысяч, если я уйду и забуду, что когда-либо бывал в доме. Могу взять вас в долю. Не исключено, что он может заплатить и больше». «Ты в порядке?» «Да». Я позвонил предупредить, что мы приедем через полчаса, а то и раньше. «Вы готовы нас принять?» Молчание. Наш приезд означал, что Вулфу предстоит работать. И не завтра, а сегодня вечером. Да к тому же с двумя женщинами. Потом короткое: Приезжайте. Пердис присоединился к остальным у стены. Когда я положил трубку, он произнес: «Мы готовы удвоить сумму. $100 000». «Погодите». Я подошел к кровати. «Вы слышали, что я сказал Ниро Вулфу? Мы будем у него через полчаса. Но у вас есть выбор. Вы можете разойтись кто куда, стараясь забыть, что были здесь. Но тогда я позвоню инспектору Кремеру и расскажу ему все, как есть. Вы также можете поехать со мной к Вулфу и обсудить ситуацию, а он решит, нужно или нет беспокоить инспектора. 2 минуты на размышление». Я взглянул на часы. «Послушайте, мистер Гудвин», — начала Энн Тальбот, очаровательная как в одежде, так и без нее. «Мы искали то, что по праву принадлежит нам. Мы не воры, а приличные». «Виноват», — перебил я ее, — «но не стоит тратить на меня время. Я мальчик на побегушках. Итак, Ниро Вулф или полиция? Если вы выбираете Вулфа, тогда подождите. Мне надо немного поработать с этой комнатой. Вы захватите ваши вещи, спускаетесь и находите такси. Садитесь в одно и ждите. Я поеду во втором. Я не задержусь и присоединюсь к вам через пару минут. Напоминаю, если кто-то из вас решит не ездить к Вулфу и не дождется меня, я тотчас же звоню в полицию. Мне придется выполнить свою угрозу». Пердис и миссис Оливер начали что-то говорить, но я жестом велел им замолчать и отошел от кровати. Энн Тальбот приблизилась и взяла с нее свое пальто, а Курий помог ей надеть его, после чего взял свое. «У нас нет выбора», — сказала Энн Тальбот Пердису и миссис Оливер. Пердис наклонился за пальто миссис Оливер и подал ей, а она подошла к кровати за сумочкой. Пердис покинул комнату последним. Когда его шаги послышались на лестнице, я закрыл дверь, запер ее, подошел к массивному комоду у левой стены и выдвинул нижний ящик. В нем оказалось сложенное одеяло. Я присел на корточки и заглянул внутрь. Доска под ящиком была не из фанеры, а из крепкого дерева, плотно пригнанная и не поддающаяся ногтям. Тогда я вынул перочинный нож, вонзил его в небольшую щелочку посередине и подтянул. Доска стала приподниматься. Я запустил руку глубже и вытащил шкатулку. Она была не из тех, что называют хрупкими, из стали. 12 дюймов в длину, 6 в ширину, 2 в высоту. Весит добрых 4 фунта. Заперта на замок, который не открыть пилкой для ногтей. Я потряс ее, внутри не загремело, не зашуршало. Но это ни о чем не говорило. Я поставил доску на место, вернул ящик, вытащил стул, открыл дверь и двинулся к лестнице. Внизу было тихо. Вот бы они заволновались, если бы увидели меня со шкатулкой, которую я отыскал в спальне Хейзена. Я спустился на этаж ниже, постоял, прислушиваясь, и затем уже спустился вниз. В холле первого этажа горел свет. Мои пальто и шляпа по-прежнему лежали на полу. Я вложил Морли в кобуру, надел шляпу, пальто, сунул под пальто шкатулку, а руку в карман, чтобы придерживать ее. Выключил свет и открыл дверь на улицу.